Глава 22. На двери есть замок, но оставлю как есть. Хуже уж точно не станет. Не думала я, что на самом деле так устала. Едва голова коснулась подушки, как глаза сами сомкнулись, и тело моментально расслабилось. Подскакиваю резко и тут же вспоминаю. Я у Марка. Спала как убитая, чего от себя совсем не ожидала. Да и непривычно просыпаться без орущего петуха, но внутренний будильник сработал четко в 6 утра. Принимаю быстрый душ, умываюсь и бросаю мимолетный взгляд в зеркало. Долго разглядываю себя. Чуть растрепанную и без тени улыбки на лице. Непривычно, но вполне закономерно, учитывая все мои проблемы. По коридору крадусь тихо, но, судя по храпу, Марк еще даже не планирует вставать. Стараюсь не шуметь, а, оказавшись на кухне, загораюсь яркой лампочкой. Мой вайб. Тут же забываю, что я на чужой территории. Заглядываю в каждый шкафчик, как ревизор. Вокруг все чистое и будто даже девственное. Куча сковородок, кастрюль, разной полезной техники, которая явно тут только пылится. А говорил, что ничего нет. Пораженно рассматриваю содержимое холодильника. Не густо, но сойдет. У молочки яиц скрупулезно проверяю срок годности. Свежее. Нюхаю творог в пакете и довольно киваю сама себе. Руки действуют, опережая мозг, а уже через час у меня готовые сырники и блинчики с творогом, и даже яичница с ветчиной. Вдобавок наделала целую гору бутербродов. Понимаю, что перестаралась, только когда расставляю все это на столе. Но, как говорится, поздно пить боржоми. Слышу шлепающие шаги, а через минуту на кухне появляется хозяин. Присвистывает и брякает сонно. В квартире где-то припрятана орава голодных детей? Посмеивается, а я оборачиваюсь к нему и тут же давлюсь оправданиями. Он не оделся. Стоит в одних боксерах, черт возьми. Не хочу смотреть, но глаза сами скользят по голой груди, спускаясь к упругому животу и ниже. Тяжело сглатываю от волнения, которое мурашками бежит по коже. Хоть я уже видела дорожно голым, но жар приливает к щекам, а тело горит, как у ведьмы на костре. Душно становится настолько, что дышать тяжело. А говорил, у тебя еды нет. Буркаю через силу, и через мгновение меня накрывает, как теплым одеялом, его бархатистый хохот. Теперь уже точно нет. Не упрекает. И я, наконец, выдыхаю. Прости, дурная привычка при виде продуктов сразу готовить. Чуть ли не бью себя по непослушным ладоням, но Дорошин сразу подхватывает мое настроение. Разве не для этого они предназначены? Выгибает бровь, а я невольно любуюсь блеском в его глазах. Он совсем не зол, скорее озадачен и заинтригован, падает на стул и подтягивает к себе тарелку с яичницей. «Эй!» — резко отнимая вилку и ругая мужика, как сына лентяя. «Ты умылся? Зубы почистил?» И замираем оба, он с примесью негодования и легкого недоумения, а я совсем себя не понимаю. Тишина на кухне стала почти осязаемой, густой, как сироп, и горячей, как мои свежеиспеченные блинчики. Так и застываю с вилкой в руке, медленно осознавая всю нелепость своего командного тона. Черт, Соня. Марк – взрослый мужчина, а не пятилетки Олеси, которых ты воспитываешь время от времени. Приди уже в себя. Действительно, кто я такая, чтобы раздавать команды хозяину квартиры? Моргаю, кладя вилку обратно на стол. Отвисает и Марк. Он смотрит на меня в упор. Взгляд все еще каплю сонный и мягкий, но мгновенно меняется, становясь пугающе сосредоточенным, будто мы на совещании, а я совершила непоправимую ошибку. Он вдруг поднимается со стула медленно, как хищник, который не особо торопится нападать на жертву. Расстояние между нами резко сокращается так, что я физически ощущаю жар от его тела. «Почистил ли я зубы?» переспрашивает он низким, вибрирующим тоном, от которого по коже бегут мурашки. «Лично хочешь проверить?» Дергается вперед, а я в панике отступаю, пока не упираюсь поясницей в столешницу. Бежать больше некуда. Логика включается, как по щелчку пальцев, и в голове формируется план. Нужно просто перевести все в шутку и извиниться за неудачный юмор. Но предательское тело диктует свой, куда более интересный сценарий. Воздуха катастрофически не хватает, а вид обнаженного торса в такой опасной близости выжигает во мне остатки здравого смысла. Аж больно становится, когда насильно удерживаю руку, чтобы не поднять ее и не прикоснуться к нему, провести пальчиками по упругой груди и скользнуть ими чуть ниже. Это, выпаливаю низко, не узнавая собственный голос. Это гигиена, Марк. Чистота, залог. К черту залоги, перебивает он, окончательно разрывая между нами дистанцию. Он упирается обеими руками в столешницу по обе стороны от моих бедер, запирая меня в ловушке. Чем только поощряет пошлый сценарий, придуманный разгоряченным телом и бурной фантазией. Терпкий запах мужчины бьет в нос, и я дрожу на инстинктивном уровне. Не от страха, конечно же, а от дикой, неприкрытой силы Марка, которая выбивает твердую почву из-под моих ног. И он понимает это, пользуется моментом слабости, шепча прямо в губы. «Ты так отчаянно дрожишь, когда я рядом?» «Не вопрос, и мы оба это осознаем». Хочу возразить, найти логические аргументы, выстроить собственную линию защиты, но Марк не дает и шанса. Его ладонь ложится мне на затылок, а пальцы зарываются в растрепанные волосы. Резко тянет на себя, накрывая губы в поцелуи. Не нежничает, а жадно напирает так, что у меня подкашиваются ноги. Мятный вкус зубной пасты в тот же миг взрывается во рту чем-то таким, горько-сладким привкусом моих собственных тревог. С минуту стою пораженная, застывшая, как статуя, просто позволяя себя целовать. Но все же расслабляюсь и судорожно цепляюсь за плечи мужчины, словно он единственная опора в этом мире. Мы так близко, буквально кожа к коже, что я чувствую между нами неровный ритм сердцебиения. Моего или Марка без разницы. Мир вокруг просто перестает существовать, сужаясь только до нас двоих, и все мои неразрешимые проблемы исчезают. Лопаются, как мыльные пузыри. Остается только этот сумасшедший ритм сердец и дикий напор Марка, отчего невольно стану ему прямо в губы. Это безумие, но ни я, ни он не спешим его прерывать. В какой-то момент пальцы Марка начинают сжимать меня так отчаянно сильно, словно он пытается понять, не галлюцинация ли я в его руках. Мы почти обезумели от страсти, что закипело в венах, но нас так удачно обрывает дребезжащая мелодия звонка. Мобильник запрыгал, буйно ударяясь о тарелку с яичницей. Марк нехотя отстранился, дыхание рваное, взгляд темный, почти черный. Он прислонился лбом к моему и что-то неразборчиво проворчал. Звонок повторился. «Правильно, пора возвращаться в реальность. Да какого лешего?» Рыча проклятия, Марк резко отлип от меня и схватил со стола мобильник. Дал себе ровно секунду, чтобы перевести дыхание и бросить на меня отчаянно жаркий взгляд, за которым крылось нечто большее. Но я сразу запретила себе думать и даже фантазировать на эту тему. «Опустись с небес на землю, Соня. Марк не супергерой, а ты далеко не главная героиня, которую все хотят спасти ценой собственной жизни. Лучше тебе иметь вескую причину для звонка», — рассерженно рычит он на собеседника, и в динамике четко раздается уверенный мужской голос. Долго что-то рассказывает, из-за чего выражение лица Дорошина постепенно меняется. Оно становится вмиг деловым и взвешенным. Остываю окончательно и я. «Отлично, да, это именно то, что я и хотел», — говорит он с кивком и добавляет спешно. «Скоро буду, только...» Запинается, рассматривая обеденный стол. «Позавтракаю сначала». И, не дождавшись ответа, сбрасывает вызов. Не мешкая больше, хватает вилку и жадно ест. Я же и с места не двигаюсь, будто приклеилась к полу. Эмоции во мне все еще не утихли, жужжат внутри, как неспокойный рой пчел, у которых сбили палкой улей. Кажется, мне сейчас даже кусок в горло не полезет, но Марк переключился так же быстро, как рычаг на коробке передач. Удивительная способность. «Если тебе не сложно, — говорит, не переживав, — свари мне кофе, ну и себе, если хочешь. Может, я и хотела бы возразить или возмутиться, что не прислуга в его доме, но руки сами действуют, снова опережая здравый смысл. Варю ему и себе кофе, и пока кофемашина жужжит, Марк добивает меня». Договор на продажу Солнечной долины готов, осталось добавить несколько пунктов и можно подписывать. Может, он рассчитывал, что я не услышу из-за шума, но каждое его слово прозвучало настолько отчетливо, что у меня спазмом свело желудок до тошноты. Хорошо. Понимаю, что голос звучит как капитуляция, хриплая, с намеком на слезы. Но ничего с этим поделать не могу. Стараясь держать лицо, ставлю чашку перед Дорошиным, а он оставляет пустую тарелку. Не усаживаюсь, а отхожу к столешнице и делаю глоток. Мгновенно давлюсь и кривлюсь из-за горечи, но не напитка, а собственного позорного поражения. Марк тактично молчит, хотя я ощущаю на себе его пытливый взгляд. Он будто в сотый раз спрашивает, твердо ли мое решение. А я стыдливо прячу глаза, рассматривая черноту напитка, такого же темного и беспросветного, как мое будущее. Дорога к офису ощущается мною не иначе, как путь к эшафоту, где вместо топора будет ручка, которой нужно поставить подпись. Пока едем, смотрю на Марка. Ведет машину уверенно, даже расслабленно, в то время как меня колотит изнутри мелкая, едва заметная дрожь. Понимаю, что продажа – это единственный вариант. Но почему у меня ощущение, будто я себя продаю и сердце из груди вырываю? В офис вхожу как в бреду, просто тянусь тенью за Дорошиным, и вскоре мы уже оказываемся у него в кабинете. «Присаживайся», — указывает на кресло, и я падаю в него, но не чувствую больше под собой твердой опоры. На столе уже лежала папка с логотипом компании. Я вонзилась в нее острым взглядом, словно пыталась разрезать на мелкие кусочки. Марк открыл папку и пододвинул ее ко мне вместе с ручкой. Помимо воли скольжу по нему глазами. Сейчас он выглядит иначе. Ни тени утренней страсти, ни следа от нашего безумного поцелуя. Деловой, сосредоточенный и расчетливый бизнесмен. Здесь все, о чем мы договаривались вчера. Сумма, сроки передачи прав, обязательства сторон, произносит ровным голосом, от которого мороз по коже. Беру папку, а пальцы дрожат. Ненавижу себя за эту показательную слабость. Пока небрежно листаю, бумага громко шуршит, будто нарочно подчеркивает важность момента. Глазами зацепляю кадастровый номер, адрес и название. Солнечная долина. Что-то ломается внутри в этот момент, будто трескается тонкий лед, на котором я стою. И я мгновенно проваливаюсь в ледяную бездну. Слезы отчаяния уже скапливаются в уголках глаз, но я спешно моргаю, не позволяя им упасть. Не читаю больше, не могу. Перед глазами все плывет. Умоляю себя скорее завершить эту пытку, просто хочу, чтобы кошмар поскорее закончился. Не думая больше, хватаю ручку, вцепляюсь в нее пальцами так отчаянно сильно, что холодный металл врезается в кожу. Уже почти корябаю подпись, как вдруг Марк накрывает документ своей ладонью. «Какого черта ты творишь, Соня?» Вздрагиваю от резкости в его голосе. И реально не понимаю, что не так. Мы же договорились, разве нет? Я молчу, только вопросительно выгибаю бровь. Во взгляде же дорожно вспыхивает яркое раздражение, которого я никак не могу понять. Собираешься подписать договор, который лишит тебя всего, даже не прочитав его полностью? Упрек настолько осязаем, что его можно пощупать. Отмахиваюсь частичным враньем. Я доверяю тебе. Отчасти. Просто морально нет сил читать договор о продаже моей души. Потому что Солнечная долина — это мое детище, и я не могу спокойно пережить его потерю. Но может, если резко снять пластырь с раны, то болеть будет меньше? В бизнесе, Соня, нет такого слова, как «доверяю». Поучает он меня, словно наивную дурочку. Есть только холодный расчет и юридическая точность. Не веди себя, как обиженный ребенок. Выпрями спину, вытри глаза от непролитых слез и читай каждую строчку, подпункт и особое внимание удели тексту мелким шрифтом. Я не позволю тебе подписать, пока не буду точно уверен, что ты осознаешь каждое слово в договоре.